Прямо возьмет и спросит. «А зачем тебе, Гена? Твоя разве забота?» Она так тебе ответит. «Не твоя забота». Ехали-ехали, и вот оно, Рублевское шоссе. От милицейского поста влево пробудился Рем Степанович. Да он будто подремывал, полуприкрыв веки, или отдыхал, собирался с силами. Что там будет в этих раздорах? И это не твоя забота, Гена. Не выдержал водитель, извелся от молчания. «Извините, дорогой товарищ, а почему поселок этот дачный раздорами зовется? Сколько вожу сюда, а никто толком не знает. Вы вроде с историей в ладах не расскажете?» Судились местные крестьяне с местной помещицей из-за спорного клочка земли. Вот и раздоры. И крестьян тех потом раскулачили. Они тут извозом занимались. Богатенькие мужики были. И помещица-то померла давно на чужбине. А слава, что задрались люди между собой. Что-то не поделили, осталось. Все грыземся, кусок друг у друга рвем. «И все за справедливость», — сказал водитель. «Никто не признается, что за кусок глотку рвет. Всяк кричит: я за правду, за справедливость. Взять хотя бы у нас на базе. Тому дай, тому сунь. А на собрании, между прочим, иной из этих, из вымогателей, мы их поборниками зовем, такую речугу закатит, что молись на него, да и только. Икона, а не человек. Да-да. От того магазинчика влево, вон по той асфальтовой полоске. Или взойти в какой-нибудь магазин. И первый же переулок по левую руку, вон там, где сосна в небо уперлась. Смотришь, все у них чистенько, все у них по правилам. А по Москве слухи ходят, что варья похватали вагон и маленькую тележку. Стоп, приехали. Здесь подождешь нас, шеф. Кочергин выпрыгнул из такси, не ожидая, когда машина окончательно встанет, заспешил, выдал свою горячку. Их встретил тихий дачный тупичок, в котором росли в небо, устремясь, мачтовые вековые сосны. Их тут мало осталось, пожгли их молнии, валили шквальные ветры. Когда-то они тесно стояли, оберегая лес, друг друга подпирая, как воины, вышедшие вперед. Но застроили, затеснили. Смяли лес дачами, отпала нужда и в этих воинах на бывшей лесной опушке. «Вон та дачка, Гена, вон под красной черепицей», — указал рукой Рем Степанович. «Войдешь, собаки там нет, иди без трепета. Войдешь, вызовешь хозяина. Да он тебя сам встретит, любознательный, сам всегда открывает. И скажешь ему, что я его жду. И все дела. Беги». Дачка, на которую указал Кочергин, могла бы лишь в сладком сне присниться, если бы до сна этого Геннадий нечто подобное увидел хотя бы в кино. Дачка эта стояла посреди зеленого поля, по которому привольно разбежались цветы, на котором цветами же разбежались легонькие креслица и столики, а вдали в углу виднелся теннисный корт, а в другом углу роща встала, слепя глаза, подвенечной березовой чистотой. Ну а сама дачка — это был двухэтажный, светлого кирпича дом, новенький, приветливый, забранный, где только возможно, в дерево, коричневатое от блескучего благородного лака. Балкончики, верандочки — все без утайки, все в приветливых занавесочках, широкие приветливые окна натворены. Там за окнами молодая женщина прошла в открытом платье с загорелыми полными плечами. Там слышались детские голоса. Отлегло на душе у Геннадия, когда он входил в калитку этого милого дома. Вот сейчас все распутается. Тут жили славные, честные люди, ничего ни от кого не таящие. К ним, к хозяину этого мирного дома, Рем Степанович прикатил, чтобы обрести душевный покой. А вот и хозяин, заспешивший Геннадию навстречу. Это был мужчина в годах, но еще стройный. Чуть только обозначился животик.